Коли в землю солдаты всадили штык. Коли в землю солдаты всадили штык, коли красную тряпкой затмили лик, коли Бог под ударами глух и нем, коль на Пасху народ не пустили в Кремль, над ображником старым засесть за холст, рыбам петь, бабам умствовать, птицам ползть. Конь на всаднике должен скакать верхом, новорожденных надо поить вином, реки сжечь, мертвецов выносить в окно, солнце красное в полночь всходить должно, имя суженой должен забыть жених, государыням нужно любить простых.